Помолимся. Наш дорогой Господь, Отец Небесный, мы Тебе сердечно благодарны за милости, за любовь прямо к нам, Господь. Благодарны Тебе, что Ты и этот день сотворил, Господь, для нас. И благослови, Господь, Яшу с Леной, Господь, в этой жизненном пути. Благодарны Тебе за друзей, которые посетили нас, не оставили, Господь.